Глава 10. Палец мертвеца. Я не боюсь трупов. Самовнушение, тихо произносимое мною скороговоркой, помогало не очень, вернее, совсем не помогало. Чем ближе к мертвецкой я подходила, тем страшнее становилось, а ноги делались будто ватными и держали меня все хуже. «Не боюсь, это же просто мертвые люди, они уже ничего мне не сделают». Перед глазами мелькнула жуткая картина, которую я когда-то увидела в окне собственного дома. «О, боги, помогите!» Я привалилась к стене и постаралась глубоко дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Не помогало. «Я просто не могу туда зайти. Почему-то я думала, что если надо для дела, то смогу все. А на практике нужно взять себя в руки». Я посильнее сжала ключ. У меня есть конкретная цель — добыть кусочек трупа, как бы кошмарно это ни звучало. Ну и убраться там заодно, чтобы не вызвать подозрений. Вдох-выдох. «Соберись, тряпка!» От мыслей о трупах я перескочила к воспоминаниям о родителях, когда те были еще живы. Моя мама, обладательница длинной светлой косы, всегда вздыхала, расчесывая мои кудряшки, за день сваливающиеся в войлок, хоть валенки делай. Коротко стриженный папа в такие моменты с гордостью запускал пальцы в собственные кудри, являющиеся отличительной фамильной чертой всех Талларов. У его отца, моего деда, были такие же, только седые. Они с бабушкой недолго прожили после смерти единственного сына. Родители мамы оказались крепче. Простые люди, не маги, как и моя мама, обычная школьная учительница, вырастили меня, забрав из города, находиться в котором и не мучиться воспоминаниями вперемешку с кошмарами было невозможно. Но не успела я уехать в академию учиться, как не стало и их. Видимо, старики решили, что выполнили свой долг. Я должна сделать это ради них всех. Конечно, может оказаться, что труп в сундуке вообще не имеет отношения к тем событиям. Но пусть так. Человек в любом случае заслуживает справедливости и отмщения. Хотя бы его убийцу найдут и накажут. Ключ легко провернулся в замке, дверь поддалась тоже без особых усилий, чувствуется, что пользуются ею часто. Стоило мне войти, как под потолком вспыхнул характерный белый свет, лунный и холодный. Голые серые стены и чуть более темные полы, на которых кое-где остались бурые подтеки. Я с трудом сдержалась, чтобы не закричать и не кинуться со всех ног обратно. Ладно, начну с уборки, а там по ходу разберусь. Привычное дело и привычная магия немного успокоили и хотя бы отчасти вернули душевное равновесие. Грязь с пола, о происхождении которой я старалась не думать, отходила туго и словно нехотя. Из-за этого сам пол напоминал какого-то огромного линяющего зверя, сбрасывающего прежнюю шкуру. Снятый слой грязи улегся возле моих ног клочком скомканной бумаги. Рядом устроился небольшой пыльный комок. Все же надо отдать должное местным работникам, совсем мертвецкую не запускали. А теперь самое интересное. Зажмурившись, я дрожащей рукой выдвинула один ящик из объемного холодильного шкафа во всю стену и облегченно выдохнула. Пусто. Выдвинула следующий — пусто. О том, что нашего трупа здесь может и не быть, тогда все мои мучения и старания напрасны, предпочитала не задумываться. Выдвинула следующий. И отшатнулась. Там кто-то был. Точно. Надеясь, что не упаду в обморок от одного вида мертвеца, я легонько потянула белую ткань в сторону и зажала себе рот, чтобы не заорать. Там лежал какой-то кровавый ошметок или обрубок. «Мамочки, что в нашем тихом городе творится? У нас завелся расчленитель-вовисектор?» Все же, отважившись, я немного стянула ткань, очертания обрубка показались мне какими-то странно знакомыми. Еще через десяток сантиметров я точно могла утверждать, что это бычья шея. Ее Лу как раз недавно готовила. Рядом лежала лопатка, бедро на кости, длинный бычий язык, печень и еще какой-то ливер. Кошмар! Это им что, продуктовая лавка или домашний холодильный ларь? Я негодующе посмотрела на дверь. Чуть здесь не схлопотала инфаркт. Нашли, где мясо хранить. Я вернула все, как было, и перешла к следующему ящику. Его после всего увиденного и пережитого совсем не страшно открывать оказалось. Вот только стоило мне увидеть под тканью тот самый искомый труп, как меня накрыла новая волна паники. Отшатнувшись, я больно ударилась о холодильный шкаф, перед глазами заплясали разноцветные искры. Немного придя в себя, я все же вернулась к трупу. Честно признаться, чем дольше на него смотрела, тем сильнее жалела о столь опрометчивом обещании Эйдену принести палец. От мысли, что придется прикасаться к мертвецу, живот скручивало, а к горлу подступала тошнота. И не просто прикоснуться. Меня передернуло от перспективы. С другой стороны, времени на рассусоливание нет, иначе еще чуть-чуть, и капитан заинтересуется, что же я так долго здесь копаюсь. «Простите, пожалуйста», — глядя в пустые провалы глазниц, извинилась перед мертвецом. «Я для хорошего дела, честно». Целиком покрывало убирать не стала. Мне хватило обтянутого, потрескавшейся кожи черепа с остатками темных волос. Поэтому чуть приподняла ткань сбоку, чтобы увидеть руку, и, преодолевая тошноту и брезгливость, взялась за мизинец. Его проще всего отломать. Да и отсутствующий крайний палец не так бросается в глаза, как вырванный из середины. Палец не поддавался. Я уже двумя руками начала его расшатывать и отдирать, по ощущениям, будто кручу свежую ивовую ветку. Гнется, но не ломается. Что ж я не догадалась ножичек какой с собой прихватить? А магии себе помогать страшно. Вдруг Эйден прав, и магический след легко можно отследить и заметить. И тут в голову пришла неожиданная мысль. «Это же мертвецкая! Здесь и вскрытие проводят!» У другой стены стояли тумбы и высокий металлический стол. Наверняка там найдется острый хирургический нож. Вот только бросать, как есть, выдвинутый ящик с трупом и бежать копаться в тумбах тоже не вариант. Как я все это объясню, если кто заглянет? Поэтому на всякий случай сначала подбежала к двери и заперла ее, оставив ключ в замке. Теперь на поиски ножа. Как ни странно, но первым мне попался самый что ни на есть обычный столовый нож, лежащий в верхнем ящике вместе с ложкой, вилкой и тарелкой. Не удивлюсь, если обедают здесь прямо на одном из ящиков, а то и на столе для вскрытий. Кошмар, в общем. Схватив нож, я побежала обратно к трупу. Да вот беда. Этот столовый нож остротой не отличался и резал плохо. Я буквально пилила им палец, понимая, что кость он не возьмет, но хоть немного поможет. В коридоре послышались шаги. Сюда идут? Что есть силы, я дернула палец, и он, наконец, поддался. Вернее, не он. У меня в руке осталась целая кисть и идущая от нее к плечу до локтя кость. Кажется, на анатомии и основах целительства мы даже название ее проходили. Вот только название мне сейчас не поможет. Да что ж такое? Дверь дернули. Проклятие. «Леди Шерон!» — послышался приглушенный голос капитана. «Вы здесь? Все в порядке?» «Да, да, отлично все!» Кисть с костью у меня в кармане, но никак не поместится. Не под юбку же ее засовывать. Там живую руку-то ощущать неприятно, а уж мертвую — фу. Я судорожно принялась откручивать неподатливый палец. «А почему дверь закрыли?» «Для лучшей концентрации. Сейчас открою». «Да отрывайся же ты». Палец сидел как влитой. Решив, что хуже уже просто некуда, я чекрыжила его магией. Сразу надо было так. И кость тоже магией кое-как пришпандорила обратно к локтю. Ну вот, будто ничего и не было. А палец, подумаешь, сам отвалился. И у живых случается. Быстро задвинув ящик в холодильный шкаф, я бросилась к двери. На ходу еще раз пробегаясь бытовой магией по помещению, чтобы все просто блестело, и, спрятав оторванный палец в карман, открыла замок. «Все, извините, что так долго», — радостно улыбнулась я капитану. «Зато посмотрите, как здесь чисто». Я показательно обвела рукой мертвецкую. «Вы настоящий мастер своего дела», — одобрил мужчина. «Только такая бледная. Уже устали?» «Нет-нет, что вы, у меня не настолько маленький магический резерв», — заверила я капитана. «Испугалась немного, все-таки жутковато здесь у вас». «А я предлагал дождаться, пока кто-нибудь освободится и сможет с вами постоять», — назидательно произнес капитан. «Ничего, зато уже закончила. Теперь пойду убираться дальше». «Похвальное рвение». Этот хлопок по плечу вышел у капитана куда увереннее предыдущего. «Скоро я стану в отделении своей в доску. Коридоры кабинета в вашем полном распоряжении. В приемной еще остались двое дежурных, пусть они вас не смущают». «После всего случившегося меня уже ничем не смутишь». С коридорами я разделалась на удивление быстро. Да и в кабинетах долго возиться не пришлось. Это не шикарный особняк с кучей мягкой мебели, ковров и домашнего текстиля. И вечеринки здесь никто не проводил. Плюс свалки мусора из старой мебели или чего-то похожего не имелось. Так что за пару часов я собрала в отделении всю грязь, очистила окна и неброские занавески на них, стянула пыль со шкафов. И удовлетворенная своей работой пошла к капитану пить чай. Все-таки день выдался затратный, как для моих нервов, так и для моей магии. Капитан с удовольствием угостил меня не только чаем, но и конфетами. Искренне поблагодарил за помощь, отметив, что в его кабинете никогда так чисто не было, даже в те времена, когда у них еще имелась обычная уборщица в штате. «Все-таки магия творит чудеса», — заключил капитан, с умилением наблюдая, как я трескаю конфеты. «Скажите, капитан, на имена у меня просто отвратительная память». «Капитан Сандерс», — подсказал мужчина. «Да, капитан Сандерс», — улыбнулась я. «Хотела спросить, не узнали еще, чье тело я тогда в сундуке нашла? И кто его туда уложил? Если это не секрет, конечно», — поспешно добавила я. «Чувствую, знаете ли, какую-то ответственность и сопричастность к судьбе бедняги». «Вы очень ответственная девушка, Шэрон», — вздохнул капитан. «Ваши родители бы вами гордились». Я удивленно распахнула глаза, а капитан Сандерс по-доброму усмехнулся. «Я тогда еще обычным сыскарем трудился, когда все это случилось. И Нила Таллера знавал лично. Хороший маг был», — капитан вздохнул. «Дар папы был куда сильнее моего. А может, когда занимаешься любимым делом, со всей отдачей и вдохновением, выходит всегда лучше. Папа увлекался магической реставрацией. После его вмешательства краски на портретах восстанавливались, потускневшие вещи начинали блестеть, как новенькие. А еще он умел магией находить следы даже внешне оттертой и отстиранной крови, проявлял ее. Так что я слышала, что время от времени папа помогал стражам прямо на месте преступления или проверяя вещи обвиняемого. Я уткнулась в чашку с чаем. Разговор о родителях до сих пор остается для меня тяжелым. «К сожалению, по трупу из особняка Виронов мы так ничего и не накопали. Некромант, чтоб его, делиться информацией не хочет и ушел в несознанку. Ничего не видел, ничего не знаю». Мужчина зло подергал себя за бороду. «Может, он действительно ни при чем?» — осторожно спросила я. «Может, и ни при чем. А может, и при чем». Капитану Эйден явно не нравился. «Эти некроманты. Вы же знаете, что в тот раз выброс темной энергии произошел из их дома?» Я кивнула, чего уж скрывать. «Но ведь их вина не доказана. Мне бы тоже хотелось найти виновного и спать спокойно. Но именно виновного, а не случайных людей, на которых так удобно было бы все спихнуть». «То, что ничего не обнародовали, еще не значит, что не доказали», — весомо заметил капитан. «Понятно, что некроманты — главные ликвидаторы прорывы в темной энергии. Они лучше других магов с этим справляются. Но поговаривают, из катушек слетают быстрее. Вон двое братьев-то сгинули, а третий, по слухам, тоже на каждый прорыв кидался». «В каком смысле?» — Чашка моя давно и как-то незаметно опустела, но я продолжала держать ее в руках, используя это как предлог, чтобы подольше продолжать разговор. «В таком, что я навел справки у армейских сослуживцев. Эйден Вирон каждый раз отчаянно сражался. И братья его себя не жалели, особенно старший. По слухам, он был невероятной силы некромант. Это, безусловно, похвально, но не пытались ли они так смыть грешки семьи?» Капитан снова провел крупной волосатой рукой по бороде. «Так что понимаю, что работа и деньги с неба не сыплются, но постарайся держаться от него подальше». Задумавшись, капитан и не заметил, как перешел на «ты». Поправлять его я не стала, прозвучало это так тепло и по-отцовски, да и капитан по возрасту вполне годился мне в отцы. И моего папу знал. А теперь я пью чай с ним, а в кармане у меня лежит отломанный палец неизвестного пока трупа. Я постараюсь. Врать очень плохо, меня этому с детства учили, но здесь явно не тот случай, чтобы сказать правду. «Спасибо тебе еще раз за уборку», — улыбнулся капитан Сандерс. «А вам за чай и вкусные конфеты», — улыбнулась в ответ я. На прощание мужчина высыпал мне в ладонь все оставшиеся на тарелке сладости со словами, что мне они точно не повредят. Из отделения стражи я выходила в смешанных чувствах. С одной стороны, цель достигнута, с другой, как-то совестно было перед капитаном Сандерсом. Но ведь все это для благого дела. А потом мне закрыли ладонью рот и втащили в ближайший переулок. Я тут же начала мычать и извиваться в руках неизвестного. «Это я!» Эйден убрал руки от моего лица и талии. А я резко развернулась, чтобы высказать магистру некромантии высшей ступени все, что я о нем думаю. «Не злись!» Некромант шагнул назад, увидев зверское выражение на моем лице. «Просто я весь извелся, пока ты наводила чистоту у стражей. Уже подумал, что тебя раскусили и арестовали, и пора организовывать побег». «У меня все хорошо», — по-прежнему негодуя ответил я. «Вы только зря во мне сомневались». И, оглядевшись по сторонам, гордо вытащила отломанный палец. «Здорово», — обрадовался Эйден и тут же забрал палец, перепрятав в свой карман. Правда, совершенно не обязательно было отламывать палец. Клок волос тоже бы подошел. «Что же вы сразу-то не сказали?» — накинулась я на некроманта. «Да вы даже не представляете, как я с этим пальцем намучилась!» «Сказать по правде, я не ожидал, что ты сможешь пройти в мертвецкую». Отведя глаза в сторону и сдерживая улыбку, ответил магистр. «Но ты все равно молодец». «Я знаю. И все же некроманта хотелось прибить. Жаль, что наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Тогда мы можем пойти и узнать, кем был его обладатель?» «Мы?» «Да, мы», — с нажимом повторила я. «Я же так для этого старалась. И если некромант собирается отделаться от меня в самый интересный момент, то не дождется». «Хочу напомнить, что кое-кто плохо реагирует на темную магию». «Ничего, на кухне посижу». «С Беней. Он за тобой присмотрит. И если что случится, позовет меня», — решил за всех Эйден. «А давайте без Бенджамина», — попросила магистра я. «С меня хватит на сегодня трупов». «Он не труп, он помощник-скелет, стабилизированная некромасса с зачатками разума», — весомо поправил меня магистр высшей ступени. «И мне так будет спокойнее. Мало ли, вдруг ты и на расстоянии тяжело воспринимаешь магию». Смысл в этом определенно имелся. Да и Бенджамин, если подумать, меня уже не так пугал. Он пусть тоже в некотором смысле труп, но хотя бы свой, прирученный и домашний.